Глава 12. Выздоровление протекает медленно. На этой неделе я слетала в Лондон, туда и обратно. Ночью купила билет в очередной агонии злости. Через 7 часов ранним утром ожидала рейс в аэропорту. Впервые слетала бизнесом, заплатила кучу денег и не поняла прикола. Удовольствия не получила. Какая разница, где я нахожусь, если голова набита Габриэлем? Почти впустую потратила деньги. Плюс все же был. Немного радости от смены локации я получила. Во-первых, научилась проявлять агрессию. На этой же агрессии была совершена импульсивная покупка. Нева учила не сдерживать эмоции, когда больно. Не знаю, насколько удачно я их выплеснула, но сам факт того, что они не были подавлены, моя первая победа. Во-вторых, я с чемоданом прямо с самолета ворвалась в дорогущую, больше я ее таковой не считаю, кофейню, на которую пускала слюни всю жизнь, живя в Лондоне. Снесла половину витрин со сладким, опустошила их кофемашины ровно на 2 добротные кружки сливочного кофе и объелась так, словно проживала свой последний день. Было классно. Я не жалела ровно до тех пор, пока не вспомнила о причине, по которой заедаюсь сладким. Я одинока. Мне не хватает любви. Весь сложный период меня поддерживали сотни диалогов с друзьями, и это помогало. Нужно ценить людей, которые помогают тебе подняться, когда ты упал. Ведь это они приводят тебя в свой храм. Обрабатывают ободранные коленки, позволяют принять душ, обогревают теплом сердца, кормят, облачают в шелка, лучшее, что у них найдется в доме, усаживают на трон, из которого открывается вид на весь город, поправляют корону и нежно, с осторожностью целуют в лоб. Они показывают тебе, как ты важен, нужен. Не пускают пыль в глаза красивыми речами, а показывают красивыми поступками. В их глазах ты драгоценность, несметное богатство, которого никогда не сыщешь, потому что ты единственный и неповторимый. Я советую тебе относиться к ним соответствующе. Сложно найти людей, которые пошевелят пальцем ради тебя. Еще сложнее найти тех, кто подаст руку и поправит корону, вдохновив на еще одну попытку довериться миру, людям и пойти к своим желаниям. Цени, цени, цени. Не только они обрели бриллиант. Ты обрел бриллиант. Вот что важно. С каждым днем становилось легче. Но до конца я так и не выздоровела от Габриэля. Общение не сняло рукой ту боль, которая проникла в мое сердце, да и я больше не пытаюсь от нее бежать. Это оказалось похоже на операцию без наркоза, по ощущениям. Если операция поможет почувствовать себя вновь живой, счастливой, я готова терпеть столько, сколько потребуется. «Девушка, хотите кофе?» Мой взгляд находит официанта. Я тепло улыбаюсь ему, когда мы вместе переводим внимание на 4 чашки сливочного напитка. Пасмурный день, аномальную погоду для Кейптауна я решила скрасить в полюбившемся кафе. «Ой!» Сама не заметила, как превысила суточную норму в 2 раза. Вот что значит задумалась, загрустила и выдала в одиночку таз латте. «Думаю, у меня скоро случится передоз». Мы одновременно начинаем смеяться. Харизматичный хохот молодого парня согревает разбитую меня. Внешне я выгляжу вполне ничего. По совету Невы надела яркую одежду для поднятия настроения. Гений, подруга, сказала, что мозг подзаряжается позитивом от чего-то яркого. Поэтому сегодня день экспериментов. По секрету я пока не заметила волшебного действия от лимонного топа и коротких джинсовых шорт цвета фуксия. Но не теряя надежду на перемены. Как сказала Ами, позитивный настрой неизбежно принесет больше позитива. А я верю своим подругам, хоть и слепо. «Девецент верб асеблив». Я улыбаюсь во весь рот, наблюдая за скорой меняющейся реакцией официанта. Я обожаю кафе с видом на цветные улочки Африки. Этого парнишку, который обслуживает меня еженедельно на протяжении месяца. Когда я заглянула сюда впервые, не нашла человека, говорящего на английском. Дакарая в тот день пришел устраиваться на работу и помог с заказом латте. Встретить студента, изучающего языки, — подарок. С того момента у меня зародилось еще большее желание выучить африканс, а у Дакараи появилась работа благодаря его отзывчивости. Сегодня утром я записала на листочек несколько фраз. Перевернула свое привычное начало дня в страданиях и проверке сети Габриэля на другом для себя языке. Внедрить новые привычки показалось хорошей идеей, хоть и непростой. Мой мозг постоянно переключался на бывшего. Ему казалось, что он упускает важные детали, если не сфокусирован на нем. Моя цель — доказать ему обратное. Говорю все со слов Невы, так как я и психология — несовместимые вещи. Чутье подсказывает, что я иду на поправку. Могу контролировать себя и не поддаваться на воспламеняющиеся беспонтовые желания. Прогресс в изучении языка? Я краснею под вздором милых карих глазок такого молодого парня. Сегодня начала. Вы давно к нам не заходили. Случилось чего? Тупая влюбленность. Месяц общения, год откачивания, утрирую. Варила кофе дома, пока не сломалась кофемашина, а я не обожгла руку. Не стоит говорить одному мужчине о существовании другого, в особенности, если это твой бывший. Первый урок Ами усвоен. Подруга любит читать всякие книги по отношениям. В последнее время у нее появился особый смысл досконально копаться в любовной теме. Появилась я, в которой нужно восстановиться после расставания и как можно скорее склеить сердце, пока я не склеила ласты. «Я скучал. Не забывайте наше кафе», — признается Дакарае, когда я расплачиваюсь за напитки. «Скоро приду снова». Одну из фраз из списка я увидела на вывеске магазина. Она цепанула. «Гелюкиге он гелюке». В переводе «счастливых случайностей». Иногда, чтобы продолжить жить, нужно пойти дальше, без анализа. Без анализа того, что с тобой стряслось? Почему тот или иной человек поступил с тобой по-скотски? По какой причине жизнь подкинула тебе дерьмо? «Так просто?» — шепчу я. «Это же все равно, что забыть. Или сделать вид, что ты в домике, с тобой ничего не было. Ужас не касался тебя своими ледяными пальцами». Нева усмехается. «Это самое сложное из всего, что существует в игре под названием «Жизнь». Можно бесконечно прокручивать в голове. Думать, думать так много, что не заметишь, как все пролетело, а потом бац, ты лежишь в могиле и сверху наблюдаешь за своим телом. Интересно, я еще кого-нибудь встречу в Африке? В каком плане? Ну, людей, мнусь, избегая прямоты. Ах, людей! Понимание приходит к Неве в ту же секунду. Встретишь, конечно. Африка большая. Но мой совет — не ограничивайся ею. Мир огромный и куда разнообразнее, чем ты думаешь. Будь открыта и обязательно встретишь нужное. После минуты молчания, подруга не зря дает мне время на переваривание информации, она продолжает. «Видишь, тебе захотелось социализации. Отличный знак». Я поднимаю большие пальцы вверх. Кофемашина перестает работать и издает пищащий звук, информируя о готовности горячего напитка. «Тебе не хватает общения, переписок? Хочешь, я предстану в мужском обличье и буду круглыми сутками, как одержимая, писать тебе? Как насчет сексуального подтекста?» «Нет, ни за что!» С весельем в голосе отвечаю я, уходя на кухню. Меня ждет кофемашина. Только мы можем пить посреди жары в конец уничтожающей сливочной латте. С недавних пор я подсадила на него и Неву. «Подумай, крошка, я дважды предлагать не буду. В следующей жизни обязательно прикончу Неву. В этой она слишком много добра для меня сделала. Я люблю ее особой любовью. Возможно, больше, чем Ами и Эфи. Даже больше Габриэля. К последнему уже испытываю легкое чувство равнодушия».